Дело в Арашияме. Действие первое. Визит Хиромаса. Повозка едет по дороге, и скрип колес пугает сон. Наказ получен срочный, строгий, а слушаться не может он. Наверное, спит Сеймэй, час крысы. Скользит свет лунный по плечам. Гнать от себя такие мысли. Визиты плохи по ночам. Дух объявился неурочно. На улицах поднялся гам. Поэтому придется срочно за это дело браться нам. И что тебе опять не имется? Я ж амулеты отдавал. Никак поспать не удается. Как я от этого устал. Сеймэй, там Хашигаки снова тоскует под своей хурмой. Мне не сказал он ни полслова. Желает говорить с тобой. Он у пруда во тьме кромешной. Там ирисы острее стрел. Он встретился с любовью нежной и потерять ее успел. Узнать бы надо, что случилось. Тьма надоела, отчего? Что ты не спишь, скажи на милость. Бессонница? Или ждал кого? Кого я ждал? Ну не тебя же. Я по приказу тут служу. Об этом вечером расскажешь. Да ты не в духе, я гляжу. Все Хашигаки сам расскажет. Сейчас бы спать. Какая тьма! На небе звезд не вижу даже. Тоскует он. Вот кутерьма.